действительности не Господь наказывал египтян. Мы же с вами установили, что каждая казнь была за какой-то грех египтян. Они сами наказали себя своими грехами. Не Господь посмеялся над египтянами. Они сами посмеялись над собой. Очевидные чудеса Божии, и они никак на это не реагировали. И, конечно, Бог должен был вмешаться. Меня в этой истории очень интересует личность фараона. Я представляю, что это был молодой человек. Есть предание, что в юности он дружил с Моисеем, когда Моисей был принцем Египта. И я хочу понять психологию этого человека. Явные чудеса Божьи являются. А на чем основана религия фараона? На лжи. Помните, мы с вами беседовали, как он по утрам ходил к Нилу, заходил в воду, якобы, чтобы совершить молитву. На самом деле он ходил в туалет, а египтян убеждали, что он Бог, и вообще в туалет не ходит. И этот молодой человек, он же понимал ложь вот этой системе, которую он возглавлял. Он стоял на самом верху этой пирамиды, и он видел, как это все рушится, как сейчас рушится экономика целой планеты. Экономический кризис, который происходит, нас успокаивает то президент, то премьер-министр, но они это делают так, что все понимают, что будет хуже, будет плохо, совсем нет. И фараон видел, как гибнет его земля. Но какое-то бесовское упрямство заставляло его продолжать идти тем же путем, каким он шел. Был огромный корабль, «Титаник», огромный. И когда этот корабль плыл, и дежурные матросы увидели, были прожектора, что впереди айсберг плывет, все, если они столкнутся, гибель. Был дан приказ остановить корабль и полный назад. Но инерция уже была набрана. Они остановили мотор. Мотор заработал в обратном направлении. Но инерция движения была такая сильная, что столкновение произошло. И огромный корабль, полный людьми, пошел ко дну. А пассажиры не хотели выходить из кают, когда их будили, стюарды. Они говорили, «Титаник не может утонуть, это самый совершенный корабль». Так и египтяне, они, наверное, думали, что Египет не может погибнуть. Как может погибнуть Египет? Боги охраняют его. Есть видимый бог, бык, Яспис, которого выводили раз в год, показывали всем. Сам фараон, спящие в пирамидах, другие фараоны, боги, их считали живыми, что они продолжают управление. И Господь посмеялся над всем этим. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, какие мужественные люди. Но зная, что он зол, что все его окружение в ярости, но эти люди больше боятся Бога, потому что они знают, да, мы придем к фараону, а фараон православия – это же образ дьявола мыслимого. А Египет – это область ада, символически. Казалось бы, приблизиться к дьяволу, тебе вред будет. Но Бог повелел, иди, скажи. И вот Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь Бог евреев, доколе ты не смиришься предо мною, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ведь это служение будет из-за него. Когда был построен Иерусалимский храм, то раз в году приносили 70 быков в жертву за все народы мира. Они просят, отпусти, мы идем молиться. И за тебя будем молиться, и за Египет. А если ты не отпустишь народа моего, Слово Божие строго, то вот завтра, в это самое время, я наведу саранчу на всю твою область. Почему Господь фиксирует время? Помните, Моисей говорил, назначь время, чтобы фараон не сказал, что это случайность, что это совпадение. Есть такие циники, они говорят, да все это случайность, все это совпадение, да не бывает такого. А здесь говорится прямо, а если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра, в это самое время я наведу саранчу. Завтра, в В это же самое время, когда произносятся эти слова, египтяне определяли время по солнцу. Они знали, как во дворце движется тень от солнца, и строго следили за этим. «Я наведу саранчу на всю твою область». Извините, но уже град побил сколько скота, растительности. Осталось-то немного. А если еще и саранча, то будет голод. Сейчас люди обеспокоены. Вся наша экономика, она ушла в сферу доллара. А американское государство, ну что они производят? Они вооружаются и вооружаются. Чтобы им существовать, им надо захватывать другие страны. 40% богатств мира, говорят, потребляет одна эта страна. Там меньше 5% населения земного шара. Некоторые больше цифру называют, сколько они потребляют. И чтобы им поддерживать этот образ жизни, им надо уже нападать, воевать. Уже идет Третья мировая война. Это реально. То, что сейчас совершается, это экономическая диверсия. А бактериологическая война уже давно идет. Химическая, бактериологическая война. Когда эти крылышки Буша, когда эти напиточки, эти чупа-чупсики для наших детей. Есть генная инженерия. Есть люди, которые хотят сократить народонаселение России. А зачем сбрасывать бомбу бактериологическую? Газ пойдет. Мы в ответ тоже что-нибудь можем сбросить. А лучше прислать гуманитарную помощь. Или за взятку продать просроченные продукты целому государству. А потом мы удивляемся, почему много больных раком. Я посещал на Каширском шоссе детский раковый центр. И дети прямо говорят, вот они знают, почему они заболели. А они говорят, у нас вода плохая. Другой говорит, я постоянно вот эти всякие сладкие эти жвачки, все это жевал. Говорят, десна все воспалены. А если ты не отпустишь народа моего, говорит Господь, то вот завтра, в это самое время, я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лице земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града, объест также все деревья, растущие у вас в поле. Ну что, мало? Вот эти слова, она покроет лице земли, а по-еврейски дословно переводится, она, эта саранча, покроет глаза земли. Самое неприятное, когда вот какие-то твари ползут, даже глаза закрыли. Но это аллегория, то есть саранчи будет столько много, что земли не будет видно, будет казаться, что земля движется. Такое бывает в Африке, и в Северной Африке, в Египте. Когда идет саранча, и она несколькими слоями идет, и они все пожирают на пути. И наполнит домы твои, саранча, наполнит домы твои, всех рабов твоих, и все домы всех египтян, чего не видали отцы твои. То есть подобное случалось, но не в таких масштабах. Не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона. Вот здесь говорится о невероятной смелости Моисея. Моисей развернулся спиной к фараону и вышел. Так не выходили из дворца фараона. От фараона отходили пятясь назад. И только когда дверь закрывалась, фараона было не видно, человек мог развернуться и идти. И вот то, что Моисей отвернулся от фараона, до этого он этого не делал. Он даже вставал, когда приближался фараон. Он почитал власть. Он не был диссидентом. В этом великое разочарование Моисея в фараоне. Возможно, действительно фараон был друг его молодости. И теперь он понял, что все. Уже не поможешь этому человеку. Он настолько запутался. Ты беседуешь со своим сыном. Ну, сходи же в церковь. Он говорит, ну схожу на праздник, может быть. Жизнь его становится все хуже и хуже. Ты говоришь ему, ну смотри, у тебя ничего не получается. А он отвечает, а что твои попы помогут мне? Ну сходи, попроси у Бога, а чем тут попы? Я и дома могу помолиться. Но он и дома не молится, и в церковь не идет. А жизнь все хуже и хуже. А что происходит с нашей страной? Грядет великая депрессия. Не просто там будет социальный какой-то коллапс, дефолт, депрессия. Поэтому реальной ценностью будет то, что можно обменять. А денежная масса, вообще непонятно, во что она превратится.